но он уже лепетал машинально. Он слишком был подавлен известиями и сбился с последнего толку. И однако же почти тотчас же, как вышел на крыльцо и распустил над собой зонтик, стало наклевываться в легкомысленной и плутоватой голове его опять всегдашняя успокоительная мысль, что с ним хитрят и ему лгут, а коли так, то не ему боятся, а его боятся. Если лгут и хитрят, то в чем тут именно штука? Скреблось в его голове. Провозглашение брака ему казалось нелепостью. Правда, с таким чудотворцем все сдеется. Для зла людям живет. Ну, а если сам боится, с воскресного-то афронта, да еще так, как никогда. Вот и прибежал уверять, что сам провозгласит. От страха, чтоб я не провозгласил. Эй, не промахнись, Лебяткин. И к чему приходить ночью, крадучись, когда сам желает огласки? А если боится, то, значит, теперь боится именно сейчас, именно за эти несколько дней. Эй, не свернись, Лебяткин. Пугает Петром Степановичем. Ой, жутко, ой, жутко. Нет, вот тут так жутко, и дернуло меня сболтнуть Липутину. Черт знает, что затевают эти черти, никогда не мог разобрать. Опять заворочились, как 5 лет назад. Правда, кому бы я донес? Не написали ли кому по глупости? Стало быть, можно написать под видом как бы глупости? Уж не совет ли дает? Вы в Петербург затем едете. Мошенник, мне только приснилось, а уж он и сон отгадал. Точно сам подталкивает ехать. Тут 2 штуки, наверное. Одна аль другая. Или, опять-таки, сам боится, потому что накуролесил. Или ничего не боится сам, а только подталкивает, чтоб я на них всех донес. Ох, жутко, Лебяткин! Ох, как бы не промахнуться! Он до того задумался, что позабыл и подслушивать. Впрочем, подслушать было трудно, дверь была толстая, одностворчатая, а говорили очень негромко, доносились какие-то неясные звуки. Капитан даже плюнул и вышел опять в задумчивости посвистать на крыльцо.